но вам двоим я могу доверить тайное. Я не могу больше посылать в заоблачное воинство своих богатуров. Мы скоро пойдем опять через землю урусов. А вдруг Искандер Новгородский подстерегает нас там и ударит на мое сильно ослабленное войско своими прославленными победой дружинами и отобьет у нас всю захваченную нами добычу и пленных. Нет, мы не будем громить болгар, не будем задерживаться. Скорее домой в Кичи-Сарай. А ты, мой верный арабша, поедешь обратно в Новгород, к Искандеру. Надеюсь, что это еще не поздно. Следи за ним. Доноси мне обо всем. Я повелеваю ему прибыть в Кичи-Сарай. Я сам хочу видеть его, говорить с ним. Ты много ценного мне рассказал о нем. Это враг опасный, сильный, умный. Мы долго еще говорили в этот вечер с Батуханом. Он приказал мне на следующий день отправиться вперед с одним из его отрядов, чтобы обрадовать Юлдуз-Хатун вестью о скором возвращении из похода ее повелителя. И так приближается день, когда я перестану нанизывать концом тростинки слова повести о тех поразительных событиях, битвах, разгроме городов и потоках крови и слез, невольным свидетелем которых сделала меня судьба. Но я постараюсь вкратце сказать и о судьбе тех необычайных людей, с которыми мне пришлось расстаться. С разрешения Батухана и Сун-Нохой со своими буйными переправился через Дунай, чтобы присоединиться к войскам царя болгарского. Он повез с собой румийскую царевну Дафни, которая терпеливо и мужественно следовала за ним в походе и чье искусство врачевания спасло жизнь Ноха, раненого в битве при взятии Киева. Она же обещала ему помочь проникнуть в византийскую столицу. Вместе с ними ушел и посол халифа Абд-ар-Рахман, чье мужественное благородство спасло не одну жизнь от ненужной жестокости Батухана. Он направился в Багдад, обратно к своему халифу, чтобы предостеречь его от того, что, подобно урагану, может нежданно обрушиться на его цветущие земли. Я рад, что предсказание, сделанное этому доблестному юноше гадалкой на берегу реки Итиль, о котором он часто вспоминал во время похода, так и не сбылось. Оставил нас также упрямый великий аталык Субудай-Богатур, не примирившись с тем, что его воспитанник и ученик отказался дойти до последнего моря. Еще раньше покинул нас и Дуда Праведный, человек-загадка. Несмотря на постоянное с ним общение и дружбу, я так и не знаю, кому он по-настоящему служил и куда теперь направиться. Счастлив путник, который после долгих скитаний наконец видит вдали очертания заветной Мекки. Глава вторая. Как засветилась звезда Юлдуз-Хатун. Из путевой книги Хаджи Рахима. Я должен написать о том нежданном и потрясающем, что я застал, когда вернулся в Кичи-Сарай. Пыль покрывала и платье, и мою бороду, и моего терпеливо утомленного иноходца. Переправившись на другой берег в большой лодке с 12 гребцами, прикованными железной цепью к скамейкам, я омыл водой великого Итиля мои руки и лицо и возблагодарил всемогущего и всеведущего, который сохранил меня невредимым в этом необычайном походе на вечерние страны и дозволил снова увидеть молодую строящуюся столицу неукротимого и ненасытного в борьбе Батухана. Вдали на холме показались причудливые очертания золотого домика, где ждала возвращения татарского владыки его верная спутница жизни, преданная и кроткая Юлдуз-Хатун. Вдоль отлогого берега реки за время нашего отсутствия выросло много шалашей и домиков, слепленных из глины и покрытых камышовыми крышами. В них поселились купцы и ремесленники, прибывшие из разных стран. Повсюду брели утомленные походкой, часто в одних жалких отрепьях, различные пленные, многие с железными оковами на босых ногах. Медленно поднимался я по склону песчаного бугра, ведя в поводу моего коня. хотя самое достойное место для доблестного человека — это седло благородного коня, но я, дервиш, все же предпочитаю сидеть на ковре возле светильника и беседовать с мудрой книгой. Я радовался, чувствуя под ногами твердую, ставшую мне уже родной землю молодого города, и не предчувствовал той страшной беды, которая меня ожидала. Два часовых, сидевших у ворот золотого домика, играли в кости. Увидев меня, они вскочили и, побежав навстречу, поцеловали край моей одежды. Покачивая головами, они то подымали вверх руки, то ударяли себя по лицу. «Горе, горе! Для Саимхана жгучее горе! Для всех нас большое горе! Скорее говорите, что случилось! Только ты нас не наказывай за то, что мы первые тебе сообщили черную весть! Не бойтесь, говорите смело! Нашей доброй госпожи Йолдуз-Хатун больше нет!» Сказав это, часовые бросились к воротам, взяли в руки свои копья и встали по сторонам входа, неподвижно вытянувшись, как подобает воинам, стоящим на страже. «Абдулла! Садык! Быстрей сюда!» — крикнул один. Ворота открылись, оттуда выбежали слуги, приняли моего коня, а я, растерянный, не понимая, что случилось и почему, вошел внутрь дома, поднимаясь по лестнице скорби. Белый гроб из гладко оструганных досок. В нем на цветных шелковых подушках лежит она. Легкая, узорчатая шелковая одежда. Узкие маленькие руки сложены на груди. В одной руке несколько свежих цветов. Я боюсь поднять глаза, чтобы взглянуть на знакомое, такое дорогое мне лицо. Столько лет безнадежно любил я ее, увидев впервые девочкой, когда она мне приносила молоко и лепешки. Никогда я не проговорился ей о моей беспредельной любви, даже ничем не показав вида, что она для меня жизнь, вся радость жизни, весь смысл моей жизни. По другую сторону гроба на ковре сидит завернутая в узорчатую белую шаль скорби китаянка Иляхэ. Когда-то она потеряла мужа и всех своих детей. Теперь она лишилась последней своей привязанности. Она сидит как неживая, напоминая китайского идола, опустив глаза на свои руки, которые перебирают темно-красные гранатовые четки. Не сказав мне ни слова привет, она тихо шепчет. «Гроб собственноручно сделал наш мудрый друг, строитель дворцов, Литунпо. Он приехал недавно, за 2 дня до гибели нашего дорогого жаворонка». Йолдуз-Хатун внимательно и жадно слушала его рассказы о походе. Ее мало обрадовали привезенные им подарки, присланные самим Батуханом. Из них она мне сейчас же отдала эти гранатовые четки, точно предчувствуя, что эти камни, похожие на капли крови, будут всегда мне напоминать о моем горе. Она была особенно потрясена, когда неосторожный Литунпо рассказал о гибели вместе с ханом Пайдаром ее названного брата Мусука. «Где он похоронен?» — спросила она, ставши бледной, как снег. Тело его сожжено на костре вместе с телами хана Пайдара и других павших воинов, — ответил Литунпо. «Все наше преславное войско трижды объехало костер и спело погибшим богатурам боевые песни почета и скорби». После этого рассказа Йолдуз-Хатун точно окаменела. Она все время и днем, и вечером безмолвно сидела в углу комнаты и часто тихо плакала. Такой печальной я видел ее только после того, как умер отравленный ее маленький сын, которого так желал и ждал Батухан. Она не хотела никого принимать. Но раз к ней пришли 2 жены Саинхана, конечно, для того, чтобы увидеть охваченную горем Йолдуз-Хатун и этому порадоваться, они принесли виноград, яблоки и сладких лепешек на меду. Я шепнула моей госпоже, чтобы она не ела этих подарков. Она мне ответила, а мне теперь все равно. Вскоре ханши ушли, а у Йолдуз-Хатун начались боли, точно после отравы. Она стонала, извивалась и постепенно теряла силы. Прибежавшие лекари и звездочеты ничем не могли помочь, а тебя, Хаджи-Рахим, тогда не было. А вскоре китаянка, глотая слезы, указала на тело Йолдуз-Хатун. Я поднял взгляд на лицо покойной, моей мечты, радости моей скитальческой жизни. Обычно нежные и ласковые черты и добрая улыбка теперь исчезли. Она была величественна, строга и спокойна. Тонкие темные брови слегка сдвинулись. Она казалась такой далекой от всего, что оставила на земле. Мне хотелось, и в душе я страстно молил, чтобы ее ресницы дрогнули и приоткрылись на мгновение всегда чарующие глаза. Мне казалось, что она безмолвно мне говорила: «Смотри на меня в последний раз. Я улетаю далеко в созвездие Плеяд. Когда мы встретимся, не знаю, но остановка за тобой, и там буду тебя ждать». Так мне чудилось, так я безумствовал, моя голова кружилась. Разве меня стала бы она ждать? Вошел Летунко. Мы обнялись, как старые друзья, и у обоих на глазах были слезы. Нас еще более связало общее горе. Втроем мы стали тихо обсуждать, что делать, где и как похоронить Йолдуз-Хатун. Ведь она была только наложницей владыки великого хана Чингисида, хотя и значила для Бату-хана больше, чем все его жены вместе. Мудрая китаянка Иляхэ предложила следующее. На моей далекой родине, в Китае, есть такой обычай. Китайский император, желая почтить память своей любимой, хоронит ее в саду дворца, где она жила. Над могилой ставится памятник из мрамора или дикого камня. Позовите только самых близких друзей и похороним тело нашей маленькой госпожи здесь, в этом небольшом, но прелестном дворцовом садике. Наверное, найдется искусный ваятель, который высечет на белом надгробном камне рисунок надломленного цветка и над ним звезду Йолдуз. Литунпо очень похвалил предложение китаянки и сказал, что никому не уступит этой работы, а сам сделает такой памятник к приезду Бату-хана. Сегодня на закате дня мы похоронили тело нашей маленькой госпожи Йолдуз-Хатун в чудесном садике, где она проводила когда-то так много времени. По окончании печального обряда я остался один. В благоговейной тишине наступающего вечера передо мной проносилась вся моя долгая скитальческая жизнь. Жизнь без любви, без счастья. Где найти утешение? Я поднял взгляд к небу, уже потухающему, и увидел яркую одинокую звезду. Я подумал, что это переселившаяся в иной мир душа Йолдуз-Хатун посылала мне свой далекий привет. Но тайны Вселенной кто может разгадать? Вот какую печальную запись я должен был внести в мою путевую книгу вместе с описанием походов победоносного войска Бату-хана. Глава третья. Тревожные думы Бату-хана. Из путевой книги Хаджи Рахима. Когда мы узнали, что Бату-хан приближается к Кичи-сараю, никто не захотел быть черным вестником и сообщить ему о смерти Йолдуз-Хатун, и я вызвался это сделать. Вопреки обычаю, он не убил меня, но и не расспрашивал ни о чем. И хотя стал еще более задумчивым и молчаливым, но, видимо, его тревожило нечто другое. Спустя несколько дней он вызвал меня к себе и сказал: «Меня постигло новое огорчение. Я решил проверить, как идут военные занятия моего сына Сартака. Не предупредив его, я приблизился к тому кольцу шатров, в середине которых находится его юрта. Я требовал, чтобы даже в походе, во время стоянок, по утрам, Сартак беседовал с представленным к нему китайским ученым и теперь продолжал эти занятия, изучая его полезную книгу «Правила для полководца» или «Искусство побеждать». Этого учителя воина еще перед началом похода на вечерние страны мне прислал из царства китайцев начальник левого крыла монгольских войск Мухули. Бесшумно подошел я к шатру Сартака, удержав рукой Тургауда, желавшего откинуть дверную занавеску, и стал прислушиваться. Из шатра доносились тихие голоса, говорили шепотом, но я понял, что там колдовали, неведомый мне сиплый голос говорил: «Это драгоценный порошок, привезенный из священной Мекки. Его надо смешать с порошком, приготовленным из толченых летучих мышей, сердца белого голубя и семи черных скорпионов. Всю эту смесь надо высыпать на железную сковородку и медленно поджаривать на огне. После этого она приобретает волшебную силу против всех твоих врагов, и они погибнут». Я вошел в шатер. Сартак сидел перед костром, на котором на треножнике грелась сковорода. Рядом с моим сыном сидел мусульманин, потомок Мухаммеда, судя по зеленой челме, закрученной на его голове. При виде меня они оба в ужасе окаменели. А старый учитель военного искусства лежал неподалеку на ковре, и возле него стоял глиняный кувшин и красивая фарфоровая чашка с вином. Он с закрытыми глазами напевал «Все прекрасно», и силуэт девушки на холме в час заката, и тень ивовых ветвей, упавшая на колею дороги. Сартак и мусульманин молча смотрели на меня расширенными глазами. От сковороды поднимался одуряющий дым. Я спросил мусульманина: «Что сегодня предсказало твое гадание?» Он сейчас же стал быстро и уверенно говорить: «Предсказано, что, несомненно, хану Сартаку уготовано славное царствование на много лет». «А что предсказано тебе, всеведущий мусульманин?» Колдун ответил, заикаясь: «Мне, да, мне предсказано, что я стану твоим любимым придворным лекарем и звездочетом на много лет. Я, обласканный твоими щедротами, проживу счастливо долгую жизнь в виде своих внуков и правнуков». «Ты берешься предсказывать то, что произойдет через много лет, а сам не предвидишь даже того, что с тобой произойдет сегодня, сейчас. Значит, твои предсказания лживы и никому не нужны. Тебе сегодня отрубят голову. Тургауды, отведите этого лгуна и обманщика к моему брату Беркехану и скажите, что я отдаю ему для бичевания и расправы ненужного мне колдуна. Хан Берке любит мусульман и всегда окружен ими». Батухан пристально посмотрел на меня, потом продолжал: «Так я приказал. Теперь, богатый знаниями Хаджи Рахим, скажи мне, правильно ли я поступил?» «Что могу сказать я, червяк, ползущий по ветке могучего дерева, боясь, что всякая летящая мимо птица проглотит меня? Но все же я припомню тебе, что бы сказал и как поступил твой мудрый дед, священный правитель. Сказать ли? Говори. Ты окружен мусульманами. Но ведь не они, а твои родичи, монголы из Гоби, Керулена, Онона и Хингана, твоя главная верная опора. На одного монгола приходится по 10, а то и по 20 кипчаков. Ты мне говоришь то, что я давно знаю, но я хочу знать иное. Если я сегодня умру, переправляясь на коне через Итиль, кто встанет на мое место? Мой сын Сартак? Я не доверяю и в то же время завидую Каназу у русов, Ярославу Суздальскому. Он изо всех сил старается оживить и укрепить раздавленное мною княжество. А больше всего я завидую ему в том, что у него есть такой сын, как юный Искендер, который уже одержал ряд побед и продолжит заботы отца о расцвете и укреплении своей земли. Я, конечно, не допущу этого и постараюсь раздавить у русов, чтобы держать их как табун кобылиц, которых я могу доить. Но...» Батухан задумался и указал рукой на восток, в сторону монгольских степей. «Там ли расцветет будущее величие Синей Орды? Или позади, в тех странах, которые я только что разгромил?» Я заметил осторожно: «Если ты ищешь настоящего величия, то оно должно быть повсюду, а не только в одной стране». «Но для кого будет это величие? Кто станет моим преемником? Кто сможет твердо держать грозный бунчук моего деда? Сартак? Он до сих пор не участвовал ни в одном бою. Тургауды оберегали его, чтобы ни одна стрела, опущенная вражеской рукой, до него не долетела. А Искандер Новгородский, как мне рассказал Арабша, постоянно сам бросается в гущу боя и одерживает даже с малым войском нежданные победы. Я еще надеялся, что когда вернусь в Кичи-Сарай, тут меня встретят Юлдуз-Хатун. Она протянет на своих нежных руках наследника, такого же богатура, каким был мой отец Джучи или тобой любимый Искандер Двуроги. Но опять моя надежда не сбылась. Тайные враги и сторонники Гуюк-хана погубили моего наследника и его мать. Пусть не думают, что им удастся ускользнуть от моей беспощадной мести. Я ничего не забываю. Я еще разыщу их и прикажу сварить живьем. В моей душе сейчас переплетаются великие замыслы и жгучая тоска. Мы сегодня снова пойдем в шатер Сартака и там проверим. Может быть, Сартак спорит со своим военным учителем, обдумывая новые смелые военные походы? А как я был бы счастлив, если бы убедился, что я ошибаюсь, что в Сартаке крепнет истинный воин и полководец? Мы некоторое время еще продолжали сидеть, вспоминая соратников, которые полегли в этом походе на вечерние страны, и которым не пришлось больше увидеть родные степи и строящийся среди них Кичи-Сарай. Много говорили мы и о кроткой Юлдуз-Хатун, чьи нежные песни и мудрые советы украшали прежде наши вечера в золотом домике. Уже стемнело, когда Бату-хан направился со мной проведать, как идут военные занятия его сына. Перед юртой Сартака стояли трое, и все, увидев нас, опустились на колени. Брат нашего владыки Беркехан, осужденный колдун-мусульманин и палач Меч Гнева. Бату-хан поднял брата и лизнул его в щеку. «Знаю, о чем ты будешь сейчас просить. Бери этого обманщика себе и слушай его лживые предсказания, но помни. Сегодня он своим волшебным порошком хотел отравить меня, а завтра, может быть, и для тебя приготовит отраву. Ведь он это делает, конечно, по чьему-то наущению. Постарайся узнать, кто его хозяин, кто его толкает на это, а сам он пусть не забывает, что поблизости от наших шатров в землю воткнуты заостренные колья, и на одном из них он может найти свой конец». Мы вошли в шатер. Китаец сидел около костра, возле него горел на подставке светильник. Сартак, болезненный и худой, почтительно подойдя к отцу, подождал, пока тот погладил его по лицу. Затем мы уселись на подложенных подушках. Китаец развернул перед собой свитки рукописей. На них были рисунки, изображающие воинов в иноземных одеждах и с чуждым нам оружием. Были также чертежи крепостей и земляных укреплений. С китайцем я встречался раньше и не раз беседовал с ним. Он был уже стар, с реденькой седой козлиной бородкой, с очень истощенным шафранно-желтым лицом, последствия неумеренного потребления гашиша. Он и меня уговаривал испробовать это средство, которое, по его словам, утешает во всех горестях жизни и дает возможность побывать в иных мирах и беседовать с самыми знаменитыми людьми древности и познать самые необычайные радости. Но руки его постоянно тряслись, и я не хотел, подобно ему, потерять свою волю и ясность духа. Бату-хан сказал Сартаку: «Послушай меня, сын мой. Когда-то священная прабабка твоя, как мне много раз передавал мой отец, должна была скитаться в степях Монголии. За ней гнались проклятые кераиты, и только благодаря ее волчьей хитрости и упорству она избежала плена и гибели. В такую тяжелую пору у нее в пути родился мальчик, мой преславный отец Джучи. У нее не было во что завернуть ребенка, чтобы спасти от жгучего мороза, и она облепила его тестом. И только поэтому невредимым довезла до своего кочевья. в таких страшных испытаниях голода и лишений вырастал твой дед. Ты же родился на шелковых подушках и был покрыт собольими пеленками. Сумеешь ли ты стать закаленным, сильным воином, бесстрашным богатуром? Я к тебе приставил самого ученого китайца, знающего все хитрости, все искусство прежних великих завоевателей. Учишься ли ты у него? Объясняет ли он тебе все, что ты должен и хочешь знать? Я все стараюсь понять, шептал почтительно Сартак. Но твои битвы, твои победы меня гораздо большему научили, чем все им сказанное. Пусть теперь твой учитель расскажет мне о военном искусстве, а я послушаю. Может быть, он и мне окажется полезным. Китаец сложил ладони и несколько раз помахал ими в сторону Саинхана, затем начал рассказывать на ломаном монгольском языке, которому он научился, находясь много лет в плену у монголов. Самые знаменитые и знающие китайские ученые, написавшие прославленные сочинения, говорили, что на войне главные правила для полководца — хитрость, изобретательность и обман. «Мудрые правила», — заметил Батухан, — «но это еще мало. Все прославленные китайские полководцы отличались именно этими качествами. Главное правило воинского отряда — обманывать, быстро передвигаться, вводить в заблуждение противника. Поэтому, будучи сильным, кажись слабым. Будучи боеспособным, кажись небоеспособным. Если ты к неприятелю близок, кажись, будто ты далек от него, и, будучи далек, показывай вид, будто близок». Батухан внимательно слушал дальнейшие разъяснения учителя китайца и, наконец, сказал: «И это все нужное, чтобы стать великим полководцем?» «Ты не учитель воинского искусства, а слепая летучая мышь!» Он покосился на Сартака, тот сидел с полуоткрытым ртом и сонными глазами. Батухан встал. Китайский учитель, прервав свою речь, несколько раз поклонился. Мы вышли из шатра. Звездное покрывало простерлось над нами. Кругом и вблизи, и далеко мелькали огоньки костров. Батухан сказал: «Теперь ты видишь, может ли из моего сына вырасти настоящий Джихангир, повелевающий народами? Кому верить? На кого, на чьи железные плечи переложу я часть своих забот? Мы недавно прошли по земле у русов. Я не доверяю этому великому племени, которое, как гибкое дерево, гнется, но не ломается. Я истреблял их без жалости, а мне доносят, что они снова поднимают голову, что они строятся, они собирают отряды. Я потерял на их земле слишком много своих лучших воинов, надеясь раздавить русов навсегда. Что с того, что я разрушил и сжег Киев? Я понес там огромные, незаменимые потери. Киева больше нет. Вместо богатейшей столицы гора, покрытая трупами, которых так много, что мы, непобедимые завоеватели, не могли исполнить нашей священной обязанности устроить погребальный костер павшим в битве. Холмы Киева покрыты десятками тысяч трупов, где перемешались воины и наши, и у русов, вместе с их женщинами и детьми, бившимися до последнего дыхания. Теперь я хочу расширить и укрепить столицу созданного мною царства Небесной Орды Кичи-Сарай. Среди пленных, захваченных мною в Киеве и других городах у русов, я приказал отобрать тех, кого они называют умельцами. Эти люди знают всяческие ремесла и могут быть нам полезными. Меня вызывают на мою далекую родину, в Каракорум, на выборы нового великого кагана всех монголов. Но я туда не поеду. У меня новая родина. И это царство я крепко держу в своем кулаке. Если бы даже меня выбрали на Курултае великим каганом, я откажусь и посоветую вместо себя избрать правдивого и смелого моего брата хана Менгу. Но я предвижу, что на Курултае все подчинятся желанию властной вдовы, правительницы Туракины, и выберут ни к чему не способного ее сына, злобного хана Гуюка. Но это их дело. Все мое могущество теперь здесь, в степях Дешты-Кипчака. и я задумываюсь над тем, что станет созданным мною царством после моего ухода в заоблачные войска священного правителя. Разве мой сын Сартак способен натянуть поводья и вздернуть на дыбы могучего монгольского коня? Чья железная рука удержит и сохранит для нас эти огромные, завоеванные мною земли? Кому я их передам? Меня покинул в походе коварный Гуюк-хан. Это хорошо. Но от меня ушел и тот, кто меня воспитал. Старый Субудай-богатур. И тот, кого воспитал я, надеясь, что он станет моей верной опорой и помощником, молодой Исун-нохой. Вчера ты мне сказал, что тоже от меня уходишь. А еще постоянной тревожной тенью стоит на севере молодой канас новгородский Искендер. А вдруг он двинется сюда со своим войском? Эти думы терзают меня днем и ночью. Но о них не должен знать ни один человек. Темным и беспокойным кажется мне будущее моего царства. Это была моя последняя беседа с Батуханом. Теперь, заканчивая эту книгу и вспоминая все, что я слышал и видел за эти страшные годы, я могу только пожелать моим будущим читателям, чтобы им не пришлось испытать самое ужасное, что может быть в нашей жизни, всесокрушающего урагана жестокой и бессмысленной войны. 1941-1951 годы. Москва. Конец книги.